Глава 7, часть 1. Полгода спустя, апрельским утром, когда я работал в кабинете на крыше моего дома в Кап-Фера, ко мне поднялась горничная и сказала, что меня хочет видеть полиция из Сан-Жана, ближайшего городка. Я ненавижу, когда меня прерывают. И зачем я им понадобился? Совесть моя была чиста, на нужды благотворительности я уже подписался. Мне тогда выдали квитанцию, которую я хранил в автомобиле, так что если меня останавливали за превышение скорости или за остановку в неположенном месте, я, доставая права, как бы нечаянно вытаскивал и ее, и таким образом отделывался вежливым предупреждением со стороны блюстителей закона. Скорее всего, подумал я, на мою горничную или кухарку поступил анонимный донос, что у нее не в порядке документы. Такие милые шутки во Франции не редкость. Будучи в хороших отношениях с местными полицейскими, которым я на прощание всегда подносил стакан вина, я и тут не предвидел особых затруднений. Оказалось, однако, что эта пара, они всегда работали парами, явилась ко мне по совсем другому делу. Мы, как водится, поздоровались за руку и справились о здоровье друг друга, а затем старший из них, назывался он бригадир и обладал внушительного вида усами, достал из кармана блокнот. Полистав его грязным большим пальцем, он спросил: «Говорит вам что-нибудь такое имя? Софи Макдональд?» «Одну женщину с такой фамилией я знаю», — ответил я осторожно. «Мы только что имели телефонный разговор с полицейским управлением в Тулоне. Главный инспектор срочно вызывает вас туда». «Зачем?» — спросил я. «С миссис Макдональд я знаком еле-еле». Я уже решил, что она попала в какую-нибудь историю, по всей вероятности связанную с опиумом, но не понимал, какое отношение это может иметь ко мне. «Это меня не касается. Ваша связь с ней установлена неопровержимо. Она 5 дней не появлялась у себя на квартире, а теперь в гавани вытащили из воды тело, и полиция имеет основание полагать, что это она. Вам предлагается опознать ее». Я передернулся, как от озноба. Впрочем, особенно удивлен не был. При такой жизни, какую она вела, легко было допустить, что в минуту упадка она покончит с собой. «Но ее же ничего не стоит опознать по одежде и по документам». «Она была найдена раздетой догола с перерезанным горлом». «Боже милостивый», — произнес я в ужасе. И тут же стал соображать. «Кто их знает? Наверное, они могут потащить меня туда силой. Так уж лучше подчиниться добровольно». «Хорошо. Приеду первым же поездом». Я посмотрел расписание и увидел, что поспеваю на поезд, прибывающий в Тулон в 6:00. Бригадир сказал, что известит об этом главного инспектора по телефону, и просил меня по приезде тотчас явиться в полицию. Больше я в тот день не работал. Я сложил в саквояж все, что мне могло понадобиться, и после второго завтрака поехал на вокзал.